Кроме всего этого, выдавливая врагов, я таким образом давал своим скалопендрам возможность поднять свои возможности, а также и опыт, которого они были бы лишены. Видели бы вы то, что могли вытворять старшие скалопендры при столкновении с пауками. По сути, даже одна малая скалопендра из первого выводка уже была настолько опасна, что могла спокойно разделаться с довольно крупной особью пауков. Один на один. При этом, ее даже не останавливала паутина. Однако, несмотря на все мои попытки и провокации, из центра города продолжали постепенно появляться только пауки. И этот фактор меня немного беспокоил. Неужели у местного господина нет ничего другого? Неужели он полагался только на пауков? На всякий случай, я тайком протащил через телепорт из территории заброшенного храма пару измененных кукол, в задачу которых теперь входило охранять лично меня на территории пустоши. В первую очередь по той причине, что скалопендры, скалопендрами. Но нельзя забывать и о том факте, что кто-нибудь из тех, кто сейчас мне противостоит в городе, мог бы попытаться напасть именно на меня. Я ведь не знаю, кто и как будет и в дальнейшем реагировать на мои атаки. Пока что не знаю. Потом я все же постараюсь предпринять все возможные меры. Пока же мне оставалось только подозревать, а все мои подозрения были сосредоточены только вокруг того, что противостоять мне может могущественная нежить. Дело в том, что когда я попытался изучить броню монстра, которого сумели захватить мои чудики, замотав как мясную колбасу в паутину, то заметил в магии, которая изменяла тело этого чудовища, признаки присутствия магии смерти, той самой магии, которая не могла появиться в этом городе случайно. Исходя из этого, можно было понять и тот факт, что противостоящий мне противник может быть действительно нежитью, весьма могущественной и сильной. Вот только, видимо, эта нежить еще не ощутила полную свою силу, иначе я не пойму смысла использовать другую магию, а не магию смерти. Возможно, этот монстр все-таки пытается сохранить остатки разума, ведь известно же, что чем больше магии смерти будет использовать нежить, тем быстрее она превратится в лича, и таким образом пройдет полное перерождение. Хотя было бы немного странным это представлять, учитывая тот факт, сколько лет это существо здесь может жить. Странно говорить такие слова про монстра, который может не иметь отношения к живым существам от слова вообще, но в данном случае другого выбора у меня просто не было. Именно поэтому, каждый раз сталкиваясь с каким-либо сопротивлением на территории заброшенного города, я старательно пытался найти ответы, которые могли бы дать мне объяснение поведения противника, а оно было немного непонятным и странным. Поэтому я и старался как-то осмыслить его, чтобы понять главную сложность ситуации. Кто именно мне противостоит? Как я уже говорил, от этого зависит очень многое, и забывать о таких вещах было опасно. Размышляя над тем, что мне делать дальше, я понял, что обычные мои провокации не действуют. Противник неожиданно затаился и, скорее всего, готовил какую-то каверзу в центре города, поэтому мне и нужно было срочно попытаться предпринять какие-то меры или действия. Для этого я решил произвести резкую и тотальную атаку. И эта атака должна произойти одновременно с трех сторон, чтобы отсечь сразу целый кусок городских строений, размером где-то в два городских квартала. Группы малых скалопендр, в сопровождении нескольких чудиков каждая, двинуться в центр колоннами, точно так же, как пытался вырваться и сам противник. Только в отличие от него, мои скалопендры будут действовать более обдуманно. Они пройдут по всем оставшимся зданиям, нанося вред и урон противнику, которого там только обнаружат. Расчет был на то, что после такого рейда, враг действительно будет вынужден себя проявить. Ведь понятно же, что при подобном столкновении интересов, у него не останется выбора. Хитрость моей задумки была как раз в том, что мои скалопендры, атаковавшие центр города, будут всего лишь двигаться навстречу друг другу, отсекут приличный кусок территории и постараются его полностью очистить. Если враг не провоцируется нападениями на отдельные здания, то может быть таким образом мне удастся вынудить этого разумного проявить себя, отсекая целые кварталы домов. Мои скалопендры массово будут проводить зачистку. При этом, практически сразу после такого нападения, скалопендры будут оттягиваться назад, в те места, где их уже ждут чудики. Эти монстры должны будут прикрыть отступление скалопендр в случае опасности. Про опасность я тоже не шучу, ведь тот, кто засел в центре города, может попытаться уничтожить моих монстров каким-либо мощным магическим ударом из-под тишка. В назначенный день Я с мрачной усмешкой наблюдал за тем, как вперед выдвинулись три колонны моих малых скалопендр. Я не сильно ослабил их гнезда, собрав особей с разных башен, и таким образом создав ударные отряды, не нарушив целостности основной блокады города. Аккуратно осматривая территорию города при помощи созданного мной на уроках по прикладной магии своеобразного искусственного соглядатая, в виде костяной летучей мыши, я выбрал определенный участок, который подвергнется этому первому нападению. Два квартала города выдвигались своеобразным уступом, и таким образом, нарушали круг окружения. Вы спросите, зачем мне могли понадобиться три отряда скалопендр? Да все просто. Два отряда обходят этот участок с боков, отсекая его от центра города, а третий отряд бьет именно в центр этого куска города, сразу проводя зачистку, окружая эту территорию для того, чтобы оставшиеся там пауки не вздумали попытаться сбежать. Мне уже надоело охотиться за этими тварями по всему городу. Если хозяин не хочет проявлять себя, то я лишу его даже такой возможности пропитания. Теперь же мне оставалось только ждать. Ждать, когда тот все же проявит себя. В этот день от моего противника не было никаких известий. Атака прошла полностью по моему плану. Территория была охвачена и полностью зачищена от находившихся там монстров. Видимо, не ожидавшие такой атаки, пауки действительно не смогли отступить. И мне удалось уничтожить около трех десятков малых пауков и полтора десятка средних. Даже попался один крупный паук. Как я уже говорил, судя по всему, сил у них уже было мало, так как этот паук был сильно ранен в одном из боев с моими скалопендрами. У него не хватало одной ноги, но даже его хромого и поврежденного продолжали использовать для каких-то своих целей, а раньше такого не было. После такого наглого нападения, я решил подождать два дня. Все-таки надо было учитывать инертность моего противника, но так и не дождавшись никакой реакции, я скомандовал новую атаку, выбрав для этой цели еще один отдельный кусок города. Главное для меня было не сильно увлекаться. Именно поэтому, при помощи уже двух костяных соглядатаев, я старательно контролировал территорию вокруг тех самых домов, которые должны были защищать мои скалопендры. Пройдя буквально ножом сквозь защиту противника, они отхватили эти здания и взялись за их зачистку. И только на второй половине дня, когда они уже фактически полностью очистили эти дома и утащили всех пойманных там пауков к себе на пропитание, я заметил реакцию от центральной башни города. Достаточно внезапно я почувствовал выплеск магии и какой-то странный звук. Этот звук напоминал полувибрацию. Неужели до монстра дошло, что его противник приступил к активным действиям по захвату территории? Долго же он соображал. По сути, за эти три дня монстр, который мне противостоял, потерял около сотни малых пауков. И все это, не считая средних и больших, а это все-таки приличная сила, если дать им вырасти. Скомандовав своим скалопендрам срочное отступление, я вздохнул с облегчением, когда увидел, что со стороны башни протянулась какая-то странная, словно полупрозрачная, рука в сторону квартала, где находились мои монстры. По крайней мере, до этого времени находились. Получив команду от меня на отступление, они с большой скоростью покинули эту территорию. Так что, когда удар противника обрушился на эти дома, буквально разрушая их до основания, там уже никого из моих монстров не было. Единственный, кто там мог остаться, так это какой-нибудь заблудший паук, который успел спрятаться и не попасться на клык моим монстрам. Ну, что ж, это уже проблема самого хозяина. Если он решил уничтожить своего собственного монстра, то я ему тут ничем помешать не смогу. Однако, меня в первую очередь беспокоил тот факт, что он наконец-то очнулся. Удар был достаточно сильным, а значит, следовало понимать и то, что противостоит мне действительно могучее и опасное существо. Ведь удар был нанесен именно силой смерти. Скорее всего, этот монстр все же осознал свою мощь и теперь пытался ее применить. Судя по всему, этот выплеск магической силы был сделан сырой магией смерти, что откровенно говорило мне о том, кто именно мне может противостоять. Это был Архилич, но который до сих пор не оперировал магией смерти. Так что вывод был однозначным. Я мог его атаковать быстро и достаточно эффективно. Для этого нужно было нанести удар по другой части города, привлечь его внимание туда, и в этот момент самому вторгнуться в башню. Однако, лично я сам идти туда без защиты не собирался, и поэтому со мной туда пойдут куклы, ведь у них в руках имеется оружие, которому вряд ли сумеет противостоять местная нежить. К тому же и сила хаоса. Я уже заметил главный фактор. Даже магия жизни очень плохо их определяет. По сути, для своего противника они должны быть невидимками. Их можно найти только визуально. И то, если знать, куда смотреть. А когда они неподвижны и в тени, обнаружить этих монстров практически невозможно. Именно поэтому я и вызвал их сюда, себе на подмогу. Вот только оставался один шанс, который мог дать мне возможность для такой атаки. Нужно сделать провокацию, и при этом практически сразу отозвать скалопендры из атакуемого ими участка города. Ведь этот монстр, как только поймет, что кто-то или что-то атакует его территории с другой стороны, он не станет затягивать, и постарается нанести удар как можно быстрее. Именно этого мне сейчас допускать нельзя, ведь если я упущу момент, мои скалопендры могут попасть под этот удар. Результативность этого удара я оценить не мог. Да, я видел то, как от него разрушились дома, по которым он пришелся. Однако, мои скалопендры были сделаны из костей и заранее мертвы, и поэтому следовало бы сразу предусмотреть возможность того, что удар по ним может вызвать необратимые последствия. Возможно, они погибнут, а могут и потерять над собой контроль. Потерявшие над собой контроль, эти монстры станут опасными даже для меня, а мне бы этого не хотелось. Именно поэтому мне нужно было как следует продумать свой план. Затягивать дальше с нападением на центральную черную башню города было просто нельзя. Судя по всему, монстр теперь очень сильно разозлился. Разозлился настолько, что начнет действовать активно. Именно учитывая фактор того, что он привык противостоять сейчас моим скалопендрам, я и нанесу этот удар, двойной удар с разных сторон. Мои скалопендры должны будут войти в чужой квартал и тут же отойти. Растерявшийся монстр наверняка отвлечется и постарается нанести туда удар. Если он это сделает, то в первую очередь пострадают его собственные пауки, которые там еще остались. Я же в это время со своими бойцами зайду со спины. Учитывая тот факт, что мои куклы фактически невидимы, мы сможем прорваться даже к самой центральной башне. Тем более, что вступать в столкновение с пауками мы не будем. А это все-таки очень важный момент. Я уже понял, что этот монстр в первую очередь реагирует на своеобразный раздражитель, который появляется в случае атаки пауков. Видимо, он как-то с ними связан, раз реагирует на повреждения, нанесенные скалопендрами этим тварям. Ну, что ж, пусть так и будет. В мою задачу входит только удар из-под тишка в спину, чем я и займусь. На всякий случай, впереди меня пойдет еще и пара чудиков, очищая мне проход. Одно дело, когда пауки боятся и будут прятаться, и другое, когда они будут умирать. Я бы на месте этого монстра в первую очередь обратил внимание туда, где погибают его слуги, а не в то место, где они просто прячутся. Хотя, логику мертвого существа понять может быть очень сложно, и поэтому у нас будет такая задача. Чудики подойдут к башне, очищая мне проход. Дальше мы будем действовать по обстоятельствам. Нельзя допустить, чтобы этот монстр и дальше мог эффективно нападать на моих скалопендр, ведь сейчас он наносит массированные удары по площади. Хорошо, что я заметил всплеск магической силы, и этот яростный, хотя и весьма странный звук. Если бы эта тварь не издала своего рыка ярости, то вполне возможно, что мои монстры просто бы не успели уйти из-под удара. А так, этот идиот сам своим рыком предупредил о том, что проснулся. И я отреагировал на это достаточно быстро, так как уже заранее был готов. Сейчас же я не смогу руководить скалопендрами. Тем более, что монстр в башне теперь будет ожидать нападения, чтобы как можно быстрее нанести свой удар. А значит, сейчас у нас пошла самая интересная часть игры. Кто кого перехитрит, и кто будет быстрее своего противника. Лично я в этой игре собирался победить, хотя уверен, что и мой противник тоже не хочет отступать. Проверим. Мертвый дракон. Когда мертвый дракон снова почувствовал жуткое раздражение и поднял голову в очередной раз, то, с нескрываемой злобой и даже и в чем-то удивлением, Захирг Дарк Магур почувствовал, что противник, который до этого времени действовал медленно и аккуратно, видимо, решил форсировать события. Территория, которую контролировали пауки, резко и достаточно быстро уменьшилась. Более того, мертвый дракон почувствовал, что прямо сейчас его слуги снова отступают, теряя очередной кусок земель, который ранее контролировали. Все только по той причине, что довольно крупная группа порождений смерти напала на целый квартал строений и принялась его вычищать, уничтожая пауков, затаившихся в тени этих домов. Разозленно зарычав, не скрывая своей злобы и ненависти, мертвый дракон почувствовал, как в нем закипает сила. Сила смерти. Захир Гдаркмагур все эти годы старался избежать использования этой могущественной, но при этом опасной магической субстанции. Все только по той причине, что в данном случае он сам прекрасно понимал, что если он потеряет контроль над этой силой, то достаточно скоро превратится в лича. Хотя он понимал, что лич – существо достаточно могущественное, но при этом безмозглое. Ведь то, как оно действует, явно свидетельствует о том, что собственного разума у этого существа просто нет. Ему таким чудовищем быть не хотелось. У него еще были такие планы на собственную силу, которую дракон старался сохранить. Но злоба в этот раз вышла из-под контроля. Больше не скрывая, и не имея возможности сдерживать свою злобу и ярость, мертвый дракон взревел, и потянулся этой силой в ту сторону, где порождение смерти сейчас старательно уничтожали его слуг. Дракон хотел сам раздавить этих тварей, уничтожить любое упоминание о них, и не дать им возможности выжить. Сейчас для него главное было вывести из строя хоть кого-либо из них. Слуги принесут ему на изучение труп убитой твари, и тогда он наконец-то поймет, с чем, или с кем он имеет дело. Дело в том, что драконы были очень тщеславные существа, и все свои изделия, или своеобразные эксперименты, всегда метили собственными гербами. А значит, на теле этих монстров должен быть символ, который даст понять мертвому дракону имя его врага, который вернулся сюда, чтобы уничтожить бывшего верховного мага империи драконов. А как только он это узнает, то будет знать то, кто украсит ему еще одну стену в зале. Да мало ли какую стену можно украсить трупом своего врага, врагов у него хватало. А значит, и стен в этой башне хватит. Уже нанося удар по домам, где только что погибали его слуги, дракон снова взревел от ярости. В последний момент он понял, что там уже никого из порождений смерти не было. А вот пара его слуг успели сохранить свою жизнь. Но только для того, чтобы удар от хозяина уничтожил их вместе с домами. Рухнувшая сила смерти, словно огромный молот, просто раздробила строение, превратив их в настоящие руины, и оборвав две нити жизни и слуг мертвого дракона. Не скрывая черной ярости, Захир Гдаркмагур принялся искать этих порождений смерти, чтобы уничтожить. Однако, видимо, его противник был достаточно хитрым, и поэтому эти странные монстры достаточно хорошо затаились. Можно было, конечно, начать уничтожать здание за зданием, надеясь на то, что там где-нибудь окажутся эти самые монстры. Но в данном случае это было бы глупостью. Во-первых, сам мертвый дракон таким образом будет расходовать магическую силу, которая в один прекрасный момент может не только ему пригодиться, но и уничтожить своего носителя. Хотя бы по той причине, что он в первую очередь сейчас обращался к силе смерти. А эта сила достаточно быстро могла превратить любое существо в обычную нежить. Он и так уже понимал, что в последнее время его магическая сила отступала, вместе со знаниями, которые хранились в его разуме. Взять хотя бы эти эксперименты с пауками. Почему он не стал делать чего-то другого? Да, просто сам дракон даже не думал об этом. Точно так же происходило и сейчас. Он нанес этот удар, даже не задумываясь о возможных сложностях. Но это уже ничего не меняло. Во-вторых, уничтожая здание в городе, сам дракон лишит собственных слуг будущих мест обитания, а также и мест, где они смогут заниматься полноценной охотой на монстров, которые могут зайти в эту местность. Допускать этого он просто не мог. Так что бить он намеревался по врагу, которого действительно сможет обнаружить. Вот только противник, видимо, тоже прекрасно это все понимал. Затаившиеся порождения смерти себя никак не проявляли. А значит, они чего-то ждали, ждали и собирались напасть со спины. Но больше он им такого не позволит. Теперь Захир Гдаркмагур намеревался бодрствовать, старательно выслеживая врагов и уничтожая их самостоятельно. Может быть, пауки оказались против этих порождений смерти и неэффективными, но сам он может уничтожить любого врага своей собственной силой. Обратив внимание на тот факт, что за последнее время произошло два довольно мощных нападения на город, дракон мысленно усмехнулся. Противник все же решил проявить себя, видимо, у противника закончилось терпение. А значит, в скором времени он снова проявит свои захватнические планы. Вот только мертвый дракон его уже будет ждать. И как только это произойдет, Захир Гдаркмагур не оставит ему ни единого шанса. Он будет преследовать противника и его слуг, чтобы уничтожать одного за другим. Как он и ожидал, Враг оказался очень нетерпелив, а это было очень плохим показателем для того, кто хотел называться великим и могущественным драконом. Видимо, в этот раз опять же сородичи решили прислать того-то молодого, иначе понять это нетерпение дракон просто не мог. Хотя надо отдать ему должное, задумка с этими порождениями смерти была весьма эффективная и оригинальная. Но учитывать силу врага его, видимо, не учили, и это станет причиной гибели очередного противника древнего дракона, мага. Почувствовав снова боль и смерть, которые пришли к нему по связям от его слуг, мертвый дракон достаточно быстро сориентировался и заметил, что в противоположной стороне города появились монстры, напавшие опять же на большой участок домов. Ну, что ж, они сами напросились. В этот раз, не издавая никакого звука, мертвый дракон медленно протянул свою силу вперед, пытаясь уничтожить противника, который в этот момент старательно потрошил его слуг, видимо, не имея возможности остановиться, и попытался добраться до первого из попавшихся ему монстров. Он хотел уничтожить этих порождений смерти, только за то, что они его уже раздражали своим присутствием на его земле. Однако, когда он протянул свою магию к тому месту, где только что лилась рекой энергия смерти, то неожиданно для себя обнаружил только покалеченных и убитых пауков. А вот самих порождений смерти там почему-то не оказалось. Не ожидавший подобного, дракон принялся тщательно проверять каждое строение, пытаясь при помощи артефакта обнаружить врага, при этом словно карающий меч держа над тем сектором заброшенных строений города туманное облако магии смерти, которую намеревался обрушить на противника. К сожалению, чем больше Захирк Даркмагур всматривался, тем меньше понимал ситуацию. Порождений смерти здесь почему-то уже не было, неужели они решили в срочном порядке отступить, но как это было возможно, ведь они не могли знать того, что он намеревается их встретить ударом. По сути, эти монстры должны были привыкнуть к тому факту, что повелитель этих мест теряет некоторое время на осмысление ситуации, а значит, должны были сейчас просто продолжать потрошить монстров, которых он использовал, и не отвлекаться на какие-либо глупости. Ведь он не пытался как-то спровоцировать их бегство, но отрицать случившегося он просто не мог. Бегство было. Как такое возможно? Неужели эти монстры каким-то невероятным способом поняли, что их ждет на самом деле? Но зачем тогда была нужна эта показательная атака? Потеряв примерно где-то с час на розыск порождений смерти, видимо затаившихся где-то среди заброшенных домов, дракон был вынужден с удивлением признать тот факт, что действительно чего-то не понимает, хотя бы по той причине, что подобное поведение было не характерно этим самым порождением смерти. Они обычно так не действовали. Создавалось впечатление, что они действительно на данный момент кого-то пытались спровоцировать или отвлечь. Внезапно встрепенувшись, мертвый дракон попытался полностью ощутить всю территорию города. Он понял, что если это был отвлекающий маневр, то совершенно с другой стороны могла грозить какая-то опасность. Так что сбрасывать со счетов хитрость того, с кем он столкнулся, было просто нельзя. Совершенно неожиданно для себя он почувствовал еще одно легкое раздражение с противоположной стороны. То есть с той стороны, где шла атака костяных порождений смерти, был явно отвлекающий маневр. А вот с противоположной стороны, кто-то продвигался прямо к его башне, при этом не нападая на пауков. Видимо, поэтому он и не почувствовал особого раздражения, ведь пауки оставались целыми. Они просто прятались от испуга. А испуг, как говорится, дела еще не решает. Раздраженно повернув артефакт в ту сторону, древний дракон попытался найти того, кто хотел приблизиться к башне. Хотя бы для того, чтобы поглядеть на этого смельчака, но возле башни уже никого не было. Неужели они уже внутри башни? Раздраженно клацнув своими древними клыками, мертвый дракон отбросил в сторону артефакт, позволяющий ему наблюдать за всем городом. Что поделаешь, когда-то этот город был построен его семьей. Драконы старались никогда не оставлять без присмотра тех, кто им служит, и поэтому по всему городу были расположены артефакты, позволяющие при помощи центрального артефакта контролировать все на его территории. Сосредоточив внимание на каком-либо определенном куске города, дракон мог увидеть все, что там происходит вплоть до мелочей. Тут же, явно получалось так, что кто-то сумел перехитрить его и проникнуть внутрь башни. Но внутри башни этот артефакт не действовал. А значит, придется ждать этого противника прямо здесь, в центральном зале. Еще раз раздраженно скрипнув зубами, дракон медленно повел своей длинной шеей, пытаясь сосредоточиться на том, Откуда именно может появиться этот противник? Ведь к этому залу вело несколько коридоров. Попытавшись обнаружить при помощи собственной магии живой организм поблизости, как ни странно, Захир Гдаркмагур увидел, что по коридорам его башни движется человек. Это было очень странно, хотя надо было заметить, что его аура была достаточно сильна, выдавая в этом противнике мага. Вот только он был человеком, а человек дракону не соперник, причем уже заведомо не соперник. Так что же могло привести сюда этого разумного? Неожиданно вздрогнув, мертвый дракон ударил своим хвостом по каменным плитам пола, вызвав гулкий удар. Это был слуга. Неужели его враг настолько недооценивал своего противника, что решил послать вперед слугу? Это высшая степень оскорбления для дракона. Дракон не может позволить себе унижаться до разговора с человеком. Нет, раньше драконы иногда позволяли себе такую вольность. Да, но не сейчас. Если дракон вместо себя для беседы с другим представителем своего народа посылал представителя какой-то из низших рас, то это напрямую говорило о том, насколько он презирает и пытается оскорбить своего противника. Естественно, что мертвому дракону подобное стечение обстоятельств не понравилось. Он уничтожит этого человека раньше, чем тот войдет в этот зал. Обернувшись к той стороне, откуда мог подойти человек, дракон медленно открыл свою пасть, из которой появилось и заклубилось темное облако. Он даже не заметил того, как стал приверженцем силы смерти. Но эта сила сейчас полностью укутывала его, словно огромный темный плащ, и пронизывала буквально каждую частицу его тела. Эта сила давала ему ощущение мощи и злобы, которых ему в последнее время так не хватало. Слишком уж он пытался сохранить свой разум, не беспокоясь и не пытаясь провоцировать врагов своим присутствием. Теперь же это время ушло. Сила смерти, уже переродившая его тело и получившая доступ к его душе, взялась за свое дело очень рьяно. Теперь в нем от бывшего величественного существа не было буквально ничего, кроме самого скелета, обтянутого мертвой шкурой, а также и усохшими мышцами. Но это дела не решало. Черная сила смерти, клубясь вокруг него, делала все. Заменяла ему воздух, пищу, а также и дыхание. Так что его врагу не поздоровится. Дракон буквально чувствовал, что ему остался всего один шаг до полного перерождения. Перерождение в нового монстра, которого уже давно никто не видел в этом несчастном мире, демона, лича. Но ему уже было все равно. Захир Гдаркмагур хотел получить кровь того, кто его оскорбил, и он ее получит. Почувствовав приближение этого человечка к залу, где он находился, мертвый дракон еще больше распалился. В его голове уже никаких посторонних мыслей просто не существовало. Ненависть и злоба кипели в нем, выдавливая любые размышления о целесообразности. Он даже не думал о том, что, сосредоточившись на своей собственной силе, он даже не заметил того, как раздражение со всех сторон навалилось на его разум. Видимо, порождение смерти, которые пытались каким-то образом отвлечь внимание хозяина башни от своего товарища, зашедшего в башню, расположенную в центре города, намеревались сейчас вырезать пауков, охраняющих свою территорию. Но это уже не имело значения. Значение имело только злоба и месть. Честно говоря, сейчас мертвый дракон даже уже не вспоминал про несчастных пауков, которые тысячи лет служили ему верой и правдой. Просто Захир Гдаркмагур уже даже не понимал того, как он мог использовать в подобных делах этих тварей. Ведь они такие медлительные и не способные принести пользу своему хозяину. Кто-то оказался гораздо хитрее и решил использовать именно порождение смерти против него. Теперь он и сам понимал всю сущность этой силы. Понимал и то, насколько она могущественная, и поэтому знал также и тот факт, что у пауков уже заранее не было никаких возможностей выжить при столкновении с такими монстрами. Вот только он совершенно не вспоминал того факта, что эти самые монстры, которые его так интересовали, тоже появились здесь не сразу. Да и пауки раньше справлялись с любыми врагами. А этих врагов кто-то вывел именно для охоты в узких улицах города, что и стало приговором для пауков. Но раздражение, которое обрушивалось на его разум, снова и снова, и шло от погибающих слуг, практически со всей территории города, только добавляло дракону злобы и силы, чем он и намеревался воспользоваться. Он действительно не будет пытаться как-то выяснять причины, приведшие человека на его землю. Человек уже был виноват в том, что посмел сюда заявиться, не говоря уже о том, что он мог быть виноват еще в чем-то. Если он посмел прийти на эту землю, где их аватары богов уничтожили все живое, то должен ответить за это. показательно ответить. Об этом мертвый дракон позаботится. Даже если будет нужно, этот человек специально будет им превращен в лича, и точно так же, как бывший сородич, украсит еще одну стену, чтобы своими стонами и воплями радовать изувеченную душу мертвого существа. Уже приготовившись нанести свой удар, мертвый дракон неожиданно почувствовал какое-то странное движение. В зону действия его магии что-то проникло, что-то неуловимое и странное. Какой-то привкус возник в душе дракона, заставив его на мгновение растеряться. По сути, ни о каких привкусах и речи быть не могло, ведь его пасть и горло уже давно перестали существовать, превратившись в ошметки давно сгнившей и усохшей плоти. Так о каком же привкусе может идти речь в такой ситуации? Растерянно дернувшись, дракон попытался повернуться в ту сторону, где ощутил это странное чувство. Но тут он почувствовал и с другой стороны такое же чувство. Дернув головой уже в ту сторону, он краем глаза, роль которого выполняла уже откровенная магия смерти, пламенея в глазницах черепа дракона, успел заметить мелькнувший силуэт, бросившийся куда-то в сторону. Захир Гдарк Магур настолько отвык, что здесь вообще может быть кто-то двигающийся или шевелящийся, что даже и не пытался понять происходящего. Это мог быть только тот самый человек. Но как такое возможно? Ведь он сам чувствовал, что человек находится минимум на этаж ниже расположения этого зала, и еще только движется сюда. Почему здесь какие-то шевелящиеся тени мелькали по залу? Пытаясь повернуться в ту сторону, чтобы хотя бы уничтожить этого человечка, проникшего в главный зал его родной башни, древний дракон неожиданно почувствовал странное чувство, как будто кто-то напал на него со спины, и довольно сильным ударом попытался подрубить ему крыло. Возможно, это и не имело смысла, ведь от крыльев у него давно остался только скелет костей, обтянутый пергаментной шкурой, которая вряд ли выдержит подобную нагрузку. Хотя, костяные драконы как-то же летали, вот и он будет летать. Сейчас, главное, разобраться с этим неожиданным противником, а потом он напомнит всему миру о драконах. Пусть знают, что раз все эти разумные не оценили присутствие в этом мире живых драконов, то значит по их душу придет мертвый дракон, а это тоже очень страшно. Попытавшись повернуться в ту сторону, откуда был нанесен удар, дракон неожиданно для себя заметил еще одно движение, но уже с другой стороны, и тут же на него обрушился второй удар, причем этот удар уже был направлен ему в шею. Не ожидавший подобного приветствия, дракон попытался отмахнуться лапой, которая до сих пор была вооружена острыми и опасными даже для брони когтями. Вот только ничего сделать не успел. Точно такой же удар снова пришелся с другой стороны, и тоже по шее. И, неожиданно для себя, Захир Гдарк Магур понял, что что-то изменилось. Перед ним все завертелось, а потом раздался какой-то странный стук. Когда комната остановилась и перестала вращаться перед его глазами, дракон понял, что видит стоявшие перед ним в клубах темной силы смерти его собственное иссохшее тело. Голова. Кто-то отрубил ему голову. Но как такое возможно? Возможно, если бы дракон был живым, он бы почувствовал какую-то боль, или даже умер бы на время. Как уже говорилось ранее, магическая сила, которая пронизывала тело дракона, не дала бы ему умереть. Но сейчас, то, что произошло, лишило мертвого дракона мобильности. Ведь голова ему была нужна для того, чтобы направлять магию, оставшуюся в основном теле. Странным было то, что тело до сих пор стоит на четырех лапах, и словно пытается нащупать голову. Но попытавшись сосредоточиться на этом факте, мертвый дракон неожиданно понял, что ему этого не позволит. Неожиданно возле головы появилось какое-то странное существо, похожее на закованного в тяжелые латы рыцаря. Однако это существо двигалось очень быстро. Люди так двигаться не могут. Хотя было заметно, что ранее оно точно было человеком. Бывший ранее и сам довольно опытным экспериментатором мертвый дракон сразу понял, что видит перед собой измененного человека. А это было признаком того, что в данном случае действовал именно дракон. Для людей подобные избирательные изменения тела были просто невозможными. Так что, Захир Гдарк Магур не ошибался. Это был кто-то из его сородичей. Кто-то, кто прислал сюда этих убийц. Странным был тот факт, что этих убийц древний дракон просто не ощущал. Вернее, надо сказать, ощущал, как тот самый слабый привкус. И то, когда они находились практически рядом с ним. Это было неожиданно и очень неприятно. Ведь эти монстры подхватили голову дракона и отбежали с ней в сторону, не давая телу могучего существа найти дорогу к голове. Еще немного пошарив вокруг лапами, Туловище дракона медленно покачнулось и осело. Видимо, запас силы, который находился в нем, теперь ждал использования. А вот сам дракон ничего сделать уже просто не сможет, ведь он практически лишен возможности использовать любую магию. Нет, если приставить голову сейчас обратно к шее, он бы снова стал целым и могущественным. Но пока голова находится отдельно, тело не сможет ничего сделать. Так, и что мы тут видим? Прежде чем мертвый дракон успел осознать то, что он слышит рядом обычный человеческий голос, он внезапно почувствовал довольно мощный удар в голову каким-то странным и острым предметом, после чего сразу же ощутил странную тягу, которая буквально вытягивала его душу из остатков тела. Захирк Дарк Магур еще успел заметить, что рядом с этим странным существом, так подло и неожиданно напавшего на него со спины, действительно появился обычный человек, хотя обычным назвать его язык не поворачивался. Для начала следовало бы отметить тот факт, что тело его также было немного изменено. Слишком широкие энергетические каналы были явно искусственными. Такое просто невозможно для человеческих магов. Скорее всего, это действовал кто-то из могущественных магов древности. А значит, сородичи действительно вернулись в этот мир, вот только после того, как погиб молодой дракон, исследователь, они, видимо, решили послать кого-то более опытного, и не через врата, артефакт. Именно так он и проник сюда, нанеся свой подлый удар в спину старому хранителю этого артефакта. Но сделать ничего дракон уже просто не мог. Его сущность была просто исторгнута из остатков тела. При этом он успел заметить еще одну маленькую странность. Этот человек был одет в очень необычный доспех. Это был доспех, изготовленный из измененного адамантита. По сути, такого вооружения на территории этого мира быть не должно. Его мог изготовить только маг, созидатель уровня дракона, лога. Неужели у его народа появился кто-то подобного могущественного направления маги? Ведь для этих магов не существовало никаких ограничений. Они могли сделать все, что только захотят. Их не просто так еще в древности называли созидателями. И именно поэтому, когда-то в древности, даже и сами драконы приложили все силы, чтобы уничтожить таких магов. Эти маги были слишком сильны, тем более, что они могли спокойно без каких-либо проблем для себя изменять даже тела драконов, хотя считалось, что это просто невозможно. Но, как уже говорилось, для таких существ не было невозможного. По сути, их можно было приравнивать к богам уровня Демиург, ведь именно такие боги создавали миры. Просто для Демиурга эти существа были слишком мелковаты, но даже так они могли очень сильно удивить любого противника.